А если он такой любитель, которому сама пектораль нужна, а не деньги?» Неожиданно вступилась за неизвестного миллионера Катька. «Если он о деньгах совсем и не думает». «Миллионер всегда о деньгах думает, потому он и миллионер», — наставительно сказал Сева. «Это только всякие научные дамы и ученые детки могут вкручивать, что материальная ценность не имеет значения», — передразнил он и вдруг словно подавился. Глаза у Севы распахнулись широко-широко, он поглядел на Ватьку и с задушевным шепотом просипел. «Ватька, бред, конечно! Так на самом деле не бывает. Ну а вдруг пектораль и правда не ради денег украли? Вон тот дедок, помнишь?» Тогда он неопределенно махнул рукой, но Ватька его понял. Один щелчок мыши, и в углу монитора распахнулось маленькое окошко, в котором быстро-быстро начали отматываться в обратную сторону кадры, снятые с цифровой камеры Саляма. «Стоп!» — крикнул Сева. Но Ватька уже и так остановился. Тихий-тихий голос, так и не попавшего тогда в камеру собеседника детка, прошелестел. «Вы знаете, что должны делать». Потом крупным планом возникла решительная физиономия самого непрофессора. Седенькая козлиная бородка затряслась, и старческий фальцет произнес: «Клянусь, я сделаю это ради науки». Ватька вцепился обеими руками в микрофон. «Салям! Быстро посмотри на деда с бородой, который позади всех пристроился». Изображение на экране дрогнуло и переместилось. Остальные персонажи, разыгравшиеся в музее драмы, отодвинулись за край, а весь монитор заняла совершенно несчастная, белая как мел физиономия детка. Сейчас мальчишкам было отлично видно, как мелко трясется его бороденка, бегают туда-сюда глаза, а руки нервно теребят лацканы пиджака. «Вот так», — одобрил Ватька, «и смотри, не отрываясь, все время только в его сторону. А теперь спроси у Пилипенко». «Скажите, старший лейтенант», — задушевно поинтересовался у мента Салям, продолжая разглядывать перепуганного детка, «когда вы покинули свой пост за занавесью?» «Я не покинул свой пост», — с достоинством возразил Пилипенко. «Я просто вышел перекусить». Слышно было, как за кадром зарычал Остапчук. «Хорошо, хорошо», — согласился Салям. «Когда вы вышли? Вас кто-нибудь видел?» «Я видела», — созналась Светлана Вениаминовна и, косясь на гневного Остапчука, зачастила. «Я пыталась его остановить, но безуспешно. А потом было уже поздно». «А еще?» — поторопил Салям. «Да что вы спрашиваете? Конечно, детская мафия рядом крутилась. Как же без них?» — кивая на Мурку, объявил Пилипенко. Девчонка поглядела на него с безнадежной тоской. Его бы наблюдательность, да в мирных целях. «Больше никого опасного рядом не было», — заключил Пилипенко. «А безопасного?» — продолжал настаивать Салям. Пилипенко расплылся в дурацкой улыбке. «Дедок вот этот весь вечер от пекторали не отлипал. Я думал, дырку проглядит. Но он хотя бы не ел ничего», — одобрил Пилипенко. «Так что я решил, пусть смотрит сколько хочет. Тоже, небось, тот в музее работает. Ко мне за занавеску два раза заглядывал. Проверял, наверное». «Он не работает у нас в музее», — дрогнувшим голосом сказала Светлана Вениаминовна. «Я его не знаю». «Пектораль очень нужна для вашей работы», — продолжая буравить сжавшегося в комок старичка взглядом, мягко, очень мягко спросил Салям. «Так на что вы способны ради науки?» Кроличьи ресницы под исцарапанными стеклами очков задрожали. Физиономия престарелого непрофессора меняла цвет, как светофор. Сперва покраснела, потом пожелтела, а потом позеленела. Дедок с хриплым воплем сорвался с места и, согнувшись, будто под полой у него пряталось что-то тяжелое, рванул к выходу. У дверей зала он споткнулся о порожек. На глазах у изумленных зрителей из-под его пиджака вывалилось круглое, сверкающее. С тяжелым грохотом ухнуло об пол. Дедок издал сиплый вопль отчаяния, стремительным движением подхватил свою потерю и канул во мглу. «Нифига себе!» — в оцарившейся изумленной тишине протянул эльф Гена. «А пектораль-то была совсем не в лифчике!» «Салям!» — заорал в офисе, очнувшийся от потрясения Ватька. «За ним! Бегом!» «За ним! Бегом!» — с той же завывающей интонацией немедленно повторил приказ начальства «Салям!». Будто только и ожидая этой команды, все присутствующие в зале музея сорвались с мест. Впереди с радостным гиканьем проскакали гоблины охраны и их хозяева. От них не отставал Остапчук, вихрем пронеслись девчонки, за которыми бежали вооруженные камерой журналисты. В конце процессии грузной рысцой протрусил Пилипенко, а за ним Раймунда. Только Светлана Вениаминовна шла медленно, словно не до конца уверенная, стоит ли ей участвовать в этом шумном мероприятии. «Что? И я тоже?» — удивился оставшийся в зале Салям, вслушиваясь в бушующие в его наушники вопли. «Хорошо, хорошо!» — дисциплинированно согласился он, тут же переходя на ровный, размеренный бег. Позади него мрак музейного вестибюля шевельнулся. И словно с потока на пол спрыгнула высокая фигура, укутанная черным плащом так, что виднелись лишь кончики белых кроссовок. Замерла в дверях, разглядывая пустой, разоренный зал, потом тихо скользнула внутрь. Но ни Салям, ни Ватька, вовремя не сообразивший нацепить на их младшего служащего еще и камеру заднего видения, этого уже не заметили.